Глава 4. Родомысел Петр и демоническое искажение его миссии. Среди загадок, заданных 17 веком исторической мысли, не последнее место занимает странный факт рождения именно в царской семье, именно в качестве царского сына, такого человека, который по своим духовным масштабам, дарованиям, уму, характеру и даже физическому темпераменту в точности соответствовал идеальному образу государственного деятеля, какого требовали тогда Россия, ее метакультура, ее миссия, ее судьба. Рождение личностей такого масштаба приходится исчислять единицами на сотни миллионов рождений. По теории вероятности, шансы в пользу того, чтобы таким человеком оказался именно царевич, близки к нулю. А между тем, в условиях 17-го столетия, переворот, подобный перевороту Петра, мог осуществить только великий государственный гений, при одном, непременном, однако, условии – законности его власти в глазах современников. Гораздо более скромное начинание Бориса и Лжедмитрия, имевшие в виду сближение России с Западом, не были прощены русскими ни тому, ни другому, и послужили одной из причин этих двух преждевременных смертей. Конечно, масштаб государственного разума этих двух государей далеко уступает гению Петра, но никакому узурпатору, будь он хотя бы и столь же гениален, как Петр, общество той эпохи, еще полностью проникнутая древней идеей родового права на власть, не позволила бы, конечно, опрокидывать вековые общественные устои. Однако науки сегодняшнего дня, догматически отрицающие телеологию истории, приходится и этот факт обходить молчанием. Как всегда, в подобных случаях она притворяется, будто вопросы такого рода не имеют смысла. Она прекрасно понимает, что при исключительно каузальном подходе к явлениям она не сможет произнести в объяснение этого факта ни единого звука. Такое положение современного историка, историка в собственном значении этого слова, совершенно закономерно. Для него применение к историческим фактам принципа телеологического невозможно и в самом деле. Какая методика позволила бы ему подходить к фактам с вопросом «зачем?». С крутого берега этого вопроса ему не видится ничего, кроме безбрежного моря фантазии. Но метаисторику нет надобности суживать свои возможности до границ, очерченных каузальным подходом. Для него с крутизны вопроса «зачем?» тоже открывается море, но не фантазии, а второй действительности. Никаким фетишем он каузальность считать не намерен и ко многим проблемам подходит с другой стороны, именно с телеологической, в частности о зависимости характера и способностей от условий рождения и детства. Если же историку будет угодно не видеть коренного различия между игрой фантазии и метаисторическим методом, не будем, по крайней мере, лишать его того утешения, которое он почерпнет в идее, будто сидение в клетке каузальности есть последнее и блистательнейшее достижение на пути познания. По-видимому, подготовительная работа Демиурга и Кароссы Дингры над эфирно-физической формой, или вернее аппаратом, который был бы способен вместить столь колоссальную инвольтацию и осуществить ее задание – началась очень давно, за несколько поколений в роду отца царевича и в роду его матери. Процесс этой подготовки находится, конечно, вне поля зрения метаисторика. Ему представляется возможность проследить только самый конец его, провиденциальность обстоятельств, детства и юности Петра, его личность досоздавших. Задачи преобразователя должны были потребовать от него исполинского напряжения физических сил. И детство Петра в селе Преображенском, вырывая его из тепличной атмосферы дворца, где захерели оба его брата, закаляет его тело и представляет возможность для любых физических упражнений, в том числе и для таких, какие кажутся его современникам, совершенно неуместными для царевича. Будущему реформатору понадобится величайшая независимость ума, привычка к отсутствию авторитетов и к самостоятельному мышлению. И вот ни в детстве, ни в отрочестве не допускается в его окружении ни один человек, по своим интеллектуальным и волевым качествам способный хотя бы на время подменить в мальчике самостоятельную умственную работу слепым доверием к авторитету. Невероятные задачи царствования потребуют от него неслыханных, чудовищных, почти неосуществимых форм поведения. Ему придется сбросить царское облачение и, засучив рукава, подавать пример плотникам, кораблестроителям, кузнецам, столярам, мастерам всевозможных ремесел. И в том же Преображенском возникают условия, вполне отвечающие потребности будущего царя, не только приучить себя к трудам подобного рода, но и практически изучить некоторые из них. На смену боярству ему придется находить талантливых разночинцев, а вместо стрелецкого войска создать, неизвестно как и откуда, новую армию, отвечающую потребностям грядущих дней. И вот товарищами его игр в Преображенском оказываются мальчишки из простонародья, смышленые, преданные и смелые, ядро будущей гвардии. Суровый долг революционера на престоле потребует от него непримиримости к врагам его государственной идеи. И сердце его ожесточается с ранних лет такими зрелищами, как кровавые стрелецкие бунты и казни, и такими человеческими отношениями, как отношение к нему царевны Софьи. Если бы всеми этими условиями был окружен обыкновенный, то есть никакими метаисторическими силами не выпистыванный ребенок, ничего исключительного из него все-таки не получилось бы. Но при врожденной гениальности, то есть при выработанной еще ранее силами Демиурга и Кароссы повышенной способности к восприятию инспирации посланного ему Даймона, условия села Преображенского доформировали, дошлифовали это человекоорудие. Подобное телеологическое рассмотрение могло бы быть применено к биографии любого человека, принадлежащего к числу родомыслов, гениев, праведников, при одном условии – при достаточном количестве биографических сведений, находящихся в нашем распоряжении. В чем же состояла историческая задача Петра I, поскольку эта задача указывалась Демиургом? Насколько можно отслоить в личности и деяниях Петра эту задачу от воздействий Уицраура, и насколько она вообще выразима в человеческих понятиях? Задача эта обрисовывается в следующем виде. России суждена всемирная миссия, смысла которой императору не дано знать. Он должен быть уверен лишь в одном – в ее мировом характере. Его персональная задача сводится к тому, чтобы повернуть сверхнарод на путь, ведущий из прозябания в национальной замкнутости, на простор общечеловеческого становления. При этом народ русский надлежит вести в круг передовых народов не в качестве чьего-либо сателлита или младшего исторического партнера, а в качестве великой державы, которую другие народы вынуждены будут принимать всерьез с самого начала. Такой поворот возможен только при условии, если России будут восприняты объективно передовые начала соседней, старшей культуры, ибо эта культура одна из двух, сумевших расторгнуть аристократически-сословную ограниченность внутри себя и локальную изолированность по отношению к остальному миру. Для того же, чтобы такой переворот был осуществлен и результаты его прочны, требуется полное преобразование внутри. Оно упразднит боярство как правящую группу, показавшую свою неспособность быть на уровне исторических задач, и передаст ведущую роль дворянству и среднему классу. Почему не духовенству, не крестьянству? потому не духовенству, что господство в государстве этого последнего привело бы к торжеству эгрегора православия и в конечном счете к иерократической деспотии, наиболее костной из всех деспотий. Не крестьянству же, потому что крестьянство было самым отсталым из всех классов, и ему еще веками следовало оказывать помощь, прежде чем оно смогло бы принять положительное участие в государственном и социальном творчестве. Здесь невозможно подробное рассмотрение вопроса о том, в какой мере историческая деятельность Петра отвечала этому заданию. Но, возможно, и необходимо другое – указать на смысл второй инвальтации, как бы прослаивавшейся между инвальтацией Демиурга и личностью императора и придававшей деятельности последнего характер не всегда и не во всем, отвечавший желаниям Яросвета. Эта инвальтация демона государственности обращалась на некоторые свойства характера и темперамента Петра, а в иных случаях на свойства его рассудка. При этом она искажала ход его мысли и действий в той мере, в какой этот ход не был свободен от воздействия этих самых черт характера, темперамента и рассудка. Жругер заботливо потрудился над тем, чтобы внедрить в родомысла свою тираническую тенденцию. Ему удалось в целях этого переразвить суровую твердость, необходимую и неизбежную в положении Петра, в неумолимость, внутреннюю свободу от авторитета, в свирепую лютость ко всяким авторитетам прошлого, прямолинейную преданность своей идее, в ненависть ко всему, что ему казалось бесполезным, то есть чего нельзя было обратить на пользу его идеи, а стихийный размах – бесконтрольную чувственность и непомерную грубость. Ирония переросла в склонность к глумлению. Утилитарность мышления выхолостила эстетическое начало натуры, введя его в два русла – русло артистического отношения к ремеслам и русло ремесленного отношения к искусствам. А в проявлениях жестокости стал порою различаться явно садистический оттенок. Из этих качеств проистекли те промахи государственной мысли, которые привели Петра к деяниям с точки зрения метаистории, а, пожалуй, также и истории, ошибочным и вредным, к неоправданной ничем жестокости в отношении бояр, стрельцов, раскольников, собственного сына, а главное собственного народа, приносившего замыслом своего царя жертвы, мало сказать огромное, но даже иногда не вызывавшееся необходимостью, к слепому непониманию настоятельнейшей исторической потребности обеспечить рост, а позднее и ведущую роль среднего класса, ошибка, имевшая для будущего воистину роковое значение, к насилиям над церковью, в результате которых она после Петра оказалась, по выражению позднейших мыслителей, в параличе, а при третьем у Ицраури дошла до такого низкопоклонства перед собственным врагом, какое в любую другую эпоху показалось бы совершенно неправдоподобным, к пренебрежению интересами крестьянства, что повлекло за собой упрощение крепостного строя и на века затормозило культурное развитие основного по численности класса российского общества, и, наконец, к воцарению в стране той атмосферы террора, обесценения человеческой жизни и неуважения к личности, которая надолго пережила Петра и сделалась атрибутом самодержавия в ряде последующих эпох. Как грандиозна ни была фигура этого императора, и сколь провиденциально необходимой не являлась его деятельность, но двойственность инвальтации, воспринятых его бушующим сердцем, богатырской волей и дальновидным, но утилитарным умом, превратила родомысла в двойственное существо, перед которым врата Синклита оказались закрытыми. Трудно найти более разительную противоположность между образами двух родомыслов, допустивших глубокий ущерб своей миссии. Тем, кто, будучи вознесен на предельную высоту единодержавия, непоправимо сорвался с этой крутизны, Иоанном IV и Петром, до конца своей жизни продолжавшим, несмотря ни на что, воспринимать инспирацию Яросвета. Трудно найти контраст между ними более разительный, чем тот, что обнаруживается при сопоставлении обстоятельств смерти их сыновей Ивана и Алексея. В одном случае самоубийственный для династии государства акт, совершенный существом, потерявшим человеческий облик и охваченным бессмысленным бешенством, ярко выраженное проявление воли Велги. В другом – холодно продуманное и беспощадно, вопреки собственному человеческому чувству, осуществленное мероприятие во имя государственной идеи, которые приносятся в жертву собственная плоть и кровь, столь же очевидная инвальтация демона государственности. Не менее любопытно, пожалуй, представить обоих царей не решающими государственные дела, не поражающими татар или шведов, а пирующими. Один – из-под лобья озирающийся трапезников и тут же совершающий что-нибудь безобразное, можно даже сказать монструозное, один раз поражающий опального боярина посохом в грудь, в другой раз откусывающий ухо у кого-нибудь из гостей, в третий хохочущий до слез над князем, зашитым в медвежью шкуру и растерзываемым собаками, в четвертый заставляющий какого-нибудь несчастного съесть ут собственного отца. И великий государь через полтора столетия, гигант с мутным взором, но твердо стоящий на широко расставленных ногах, заставляющий, хохоча и хлопая по плечу бывшего боярина или, может быть, вчерашнего сапожника либо пирожника, а теперь сановника, выпить залпом кубок большого орла. Истинно великий человек не может не быть великодушным. Грозный огромен, но он лишен великодушия, и он невелик. Петр же был великодушен, необычным, каким-то великолепным великодушием. Как чудесно уловил это Пушкин. Нет, он с подданным мирится, виноватому вину отпуская веселиться, кружку пенит с ним одну. Но самой выразительной параллелью будет, мне кажется, сопоставление обстоятельств смерти обоих царей. В первом случае гниение заживо, метание в тоске и молитвах, отчаянные попытки смягчить божество приказами о помиловании преступников, об отпирании всех темниц. В другом – безоглядная отдача себя порыву спасти погибающих матросов и собственная смерть как следствие этого героического поступка. Ясно, конечно, что и посмертие Петра не могло иметь ничего общего с посмертием его далекого предшественника. Но в синклит не может вступить тот, кто сам превратил себя в палача, и в переносном, и в буквальном смысле, кто перешагивал через гекатомбы жертв, собственных подданных, неповинных ни в чем и отдавших Богу душу только потому, что вождю потребовалось сию же минуту и без малейшей заботы о жизни тысяч строителей воздвигнуть новую столицу, ключ к мировому будущему России. К этой столице и привязались Шельд, Астрал и демонизированный эфир основателя Петербургской империи. Медный всадник Фальконета – не просто статуя. Это нечто вроде иконы второго Жругра, персонифицированного в условном обличии самого яркого из его человека-орудий. Это также подобие основателя Друккарга, мчащегося на бешеном Раруге. Мало того, это исправленное сообразно человеческому сознанию и условиям Энрофа отображение основателя Дуггура, восседающего в лунной полутьме на гигантском змее и озаряющего факелом в простертой руке пышную и мрачную площадь. На площади Сената понятие переворачивается. Петр мчится на коне, попирая змею. Кругом светлые колоннады ампира. Но, как и всякая икона, в которой встретились излучения изображенного с излучениями эмоционально созерцающих и благоговейных людских множеств, этот памятник тысячами нитей связан с тем, чей прах 200 лет покоится в подземелье петербургской крепости. А шильд императора, облаченный теперь в демонизированный материальный покров, прикован тяжкой цепью своих деяний к изнанке своего собственного сооружения. Как движущаяся кариатида в цитадели Друккарга, этот гигант и доныне поддерживает то, что созидал – российскую мировую державу. Да и он ли один? Могут сменяться жругры, рушиться и снова строиться формы народоустройств, но великий реформатор останется одним из тех, кто поддерживает своей мощью российское государство, пока оно существует на земле. А потом? Кто и когда снимет с этого атласа его ношу? Только освобождение Навны, только разрушение Друккарга, только гибель последнего из жругров, только конец российского великодержавия.